Так что, городишко мой, ни один город, ни один бандит без согласия властей удержать не в силах, — устало произнес Мефодий. Да что у них имеется? Купленные менты да ФСБшники, — возмутился Николай. Еще неизвестно, в какую сторону они стрелять начнут. Не будь сопляком. Тебя терпят, так как виды на тебя имеют. В дверь позвонили. Раздался громкий голос начальника охраны. «Николай Николаевич, ты гостей ждешь?» «Я в соседней горнице побуду». Мефодий поднялся. «А ты больше слушай, меньше говори». Кто видел полковника ФСБ Кондрашова в кабинете вице-премьера Тишина и посмотрел бы на него сейчас в гостях у брата высокого политика, мог его и не узнать, хотя полковник не переодевался и не гримировался. Просто никаких улыбочек, торопливых движений. — Тишин, Николай Николаевич? — спросил мужчина. — Верно, — кивнул Николай. Гость цепким взглядом осмотрел стол, впервые улыбнулся. — А Мефодий Сильверстович приболел? — Возраст, знаете ли, давление скачет. — Пошел прилечь, — спокойно ответил Николай. — Как отлежится, непременно выйдет. Глава четвертая. «Настенька!» — повысил голос Николай. Но явилась хмурая Варвара, сердито пробурчала. «Не дело молодой хозяйке в пьянке прислужничать. Я уж сама справлюсь». Она ловко убрала грязную посуду, спросила, «Горячее будете?» «Спасибо, Варвара Никитична. Я на ночь суп не ем», — улыбнулся полковник. Никто в доме никогда Варвару по отчеству не называл. Николай взглянул на гостя удивленно, а Варвара даже бровью не повела. Гость и хозяин сели к столу, выпили под холодную закуску, помолчали. Наконец полковник сказал, «Замечаю интересный феномен. Чем у человека больше денег, тем у него меньше совести. Интересно, почему так?» «Признаться, не думал», — ответил Николай. — Я дня два назад был на высоком приеме, каких-то иностранных инвесторов принимали. Стол был такой, будто в кино, поверьте. Ну, не скажу, что я шибко совестливый человек. Такой подлый иногда бываю. Но у меня за тем столом кусок в горло не полез. А депутатам, хоть бы что, хрумкают, баб гладких лапают. Народные защитники. Так вы, полковник, ведь тоже народный защитник, обронил Николай и подложил гостю кусок лососины. Известное дело. Кажется, ваша лесопилка еле концы с концами сводит. Впрочем, вашим парням легче отнять, чем доску распилить. Полковник съел кусок рыбы, выпил рюмку. А почему же вы безобразие не прекратите? Ехидно поинтересовался Николай. «Я человек служивый. Мне приказ требуется», — ответил полковник. «Возьмем вас авторитета. Если вы своих людей на лесоповал поставите, вас пристрелят?» Николай задумался. «Могут. Хотя у меня народ разный. За приличные деньги станут и доски пилить», — ответил Николай. «И много таких?» «Не считал. Может, половина наберется. Но другая половина к Кастро уйдет, и работяг перестреляют, меня первого». Полковник согласно кивнул. «А если производство на лесопилке расширить, а людей со стороны нанять?» «Ну, я в экономике не силен. А вы ко мне по этому вопросу?» Николай прищурился. «Да нет, больше по личному. Третьего дня вашего братца видел». Он просил вам письмецо передать. Полковник достал из кармана плотный конверт, положил на стол. «Ну, вы, конечно, много знаете, вот даже отчество Варвары, а с братом ошибочка вышла. Я на свете один акиперст». «Да будет вам. Действительно, не встречаетесь, не переписываетесь, даже по телефону не говорите. Да и братья вы не родные, а единоутробные, но...» «Брат он и в Африке брат!» Полковник повысил голос. «Варвара Никитична, Будьте ласковы, чайком угостите. Ласково не буду, а чаю принесу, — ответила с кухни Варвара. Выпив чаю, полковник поднялся. Ну, спасибо за обед. Чай получился сказочный. Жаль, с Мефодием Сильверстовичем не повидался. Мы с ним старые знакомые. Вы уж не обессудьте, но не дадите машину до гостиницы добраться. А то у вас, как и в Москве, вечерами неспокойно. Николай вышел с гостем во двор. Вернувшись в гостиную, увидел, что Мефодий читает письмо. Ну и суки они все. Вербуют тебя, Николаша, причем в наглую. А чего хотят? Якобы твой брательник просит у тебя двух человек. А для чего просит, не указывает. То ли на даче крыльцо поправить, то ли забор перекошенный. Но если обращаются к авторитету, а письмо везет полковник ФСБ, значит, кто-то им сильно на ногу наступил. И человека того требуется убрать. «Не дам. Никогда не дам. Я в политику не лезу», — резко ответил Николай. «И правильно. Своих ребят не давай, а перепульни их просьбу Кастро. У него тупых боевиков, как у сучки Блох. А письмишко оставь у себя, и кое-что еще сделать придется. Тогда твой любимый брательник будет у тебя на огромадном крючке с зазубринами. Даром, что зампремьера. Видали мы таких умников».